Переговаривавшиеся рядом старшекурсники напомнили, что в подземелье влияние дементоров будет не так ощутимо, позлорадствовав над перспективой жизни в башнях, вокруг которых эти твари летают, и только тогда я понял, что уныние, навалившееся на всех без исключения студентов, неестественное. С невольным сочувствием взглянув на стол Гриффиндора, где сидел бледный как смерть Поттер, я попытался представить, каково это, нос к носу столкнуться с дементором, и почувствовал в животе гулкую пустоту. Пусть у дементора нет носа, такой встречи я и врагу не пожелаю, а Малфой, идиот, если не понимает, что смеяться над подобным глупо. Новые предметы мне понравились. Профессор Баблинг продемонстрировала несколько рунных цепочек, от самых простых, доступных даже третьекурсникам, вроде защиты собственных вещей от нежелательного любопытства, до рунных заклятий. Ее палочка с неимоверной скоростью выписывала в воздухе пируэты, создавая мощнейшие щиты и атакующие чары. Равнодушными этот показ не оставил никого, а профессор Вектор не стала стараться нам понравиться, ограничившись словами о полезности нумерологии, но почти все выбравшие этот курс и так понимали, что ни о какой серьезной магии не может быть и речи, если не изучить основы, как составляются заклинания, рассчитываются составы зелья или чертятся магические фигуры. Так что лекции все записывали добросовестно, показывая готовность грызть гранит науки. А вот мои друзья были откровенно разочарованы. Косноязычный лесник в роли учителя гарантировал отсутствие теории, как оказалось, техники безопасности. На первый же урок он привел гиппогрифов, не удосужившись убедиться, что все ученики в курсе правильного поведения, и кончилось все печально, ранением Малфоя. Меня там, конечно, не было, но даже сочувствующий другу детства Гойл лишь головой качал. Драко сам нарвался, что, однако, не отменяло вины профессора. С прорицаниями все так же было печально. Слушая рассказ сокурсников о первом уроке, на котором профессор предсказала Поттеру смерть, я вспомнил о темном лорде, вернее о Падме Патил. На ужине я первым делом принялся оглядывать стол Равенкла. Девушка выглядела как обычно, спокойно ела, переговаривалась с соседями и вообще вела себя вполне нормально. Спрашивать в лоб я постеснялся, потому мне потребовалось пара дней, чтобы аккуратно подвести разговор к интересующей меня теме. Но ничего нового я не узнал. Историю с исчезновением Парвати Патил замяли, никакого скандала не было, разве что по-тихому избавились от МакГонагалл, посчитав, что она не справилась с директорством. А на вакантное место вернули Дамблдора, мол, его увольнение было ошибкой и посмотрите, к чему оно привело. Слышать подобное было странно. Вспомнился первый курс, пропавшая девочка с Гриффиндора. До Макглорожденной никому не было дела, но как-то слабо верилось, что она просто так бросила школу магии. В общем, увольнение МакГонагаллу никого не обрадовало. Профессором трансфигурации и новым деканом Гриффиндора стал профессор Стеллер, бывший Аврор. Слизеринцы кривились, мгновенно обвинив того в излишней лояльности директору, но как преподаватель тот оказался неплох. Возвращение Дамблдора несло в себе опасность лазания по мозгам, так что я сразу же написал Чарли, сообщил новости, рассказал про дементоров и попросил достать мне ментальный амулет, а сам, чтобы не терять времени, направился в библиотеку, решив начать заниматься окклюменцией. С книгой меня и застали в гостиной. Я не стал скрывать намерения, заодно поинтересовавшись, где достать амулеты, столько тот может стоить. Уизли, они очень дорогие, ехидно усмехнулся Малфой и потерял ко мне интерес. Из уст Малфоя характеристика звучала пугающе, но пока я еще не утратил надежду. Обсудив план занятий с друзьями, которые окклюменцией занимались с детства и успели продвинуться заметно дальше начального уровня, я сосредоточился на чтении. Уизли, обратился ко мне шестикурсник, чьего имени я не помнил. Я слышал, ты хочешь приобрести амулет? Я осторожно кивнул. Могу продать тебе свой. Зачем тебе это? Подозрительно осведомился я. Я в контрах с родителями, карманных денег мне не дают, пожал тот плечами, но если я скажу, что потерял амулет, мне просто купит новый. Нам обоим выгодна эта сделка. Я уже готов был радостно согласиться, когда вмешался Малфой. Адамс, не очень красиво с твоей стороны подставлять Уизли. Амулет дорогой, твои родители не побегут покупать новый, не удостоверившись, что найти старый невозможно. А поиск приведет к Уизли, скажут, что он его украл. Рон, тебе оно надо? От Малфоя помощи я точно не ожидал получить, но, судя по тому, как Адамс отвел взгляд, Нарисованная дракокартина была очень близка к истине. Обидно было отказываться от возможности сэкономить, но так подставляться. «Спасибо, Адамс, но я, пожалуй, откажусь». Тот пожал плечами, словно ничего особенного не произошло, и не его только что поймали на некрасивой попытке обмануть младшекурсника, а я обернулся к Малфою. «Спасибо, Драко». Малфой дернул плечом и ушел, как будто недовольный, но мне было все равно. Главное, он не позволил мне совершить ошибку. Выходит, Драко не такой уж и отвратительный, как старается показать. Надо будет к нему присмотреться. Глава 5. Уроков было много, но было очень интересно, и, наверное, поэтому усталость почти не ощущалась. По крайней мере, мне хватало времени и сил на занятия окклюменцией. Я знал, успели просветить, что самостоятельно защите разума не научиться, обязательно нужен наставник, однако выполняемые мной упражнения помогали улучшить концентрацию, стимулировали память и указывали, как заметить вторжение, то есть превосходили все, что я мог позволить себе на данном этапе. Запотел я, продолжил наблюдать, тем более что занятия рунами и нумерологией проводились сразу для всех факультетов. Ничего необычного в ее поведении не было, разве что она всегда была одна, но это списывали на потерю сестры и не лезли к ней. Пару раз мне казалось, что я замечал, как она шипит, однако это вполне мог быть ее родной язык, я же не знаю индийского, да еще пару раз ее глаза меняли цвет, что также могло быть отблеском заклинания или вовсе мне показаться. Полностью отказаться от подозрений я не мог, но и подпитки те не получали, и интерес к наблюдению постепенно стихал. Первый поход в Хаксмит вызвал ажиотаж у всего Хогвартса. Я там уже был, даже ночевал в гостинице над тремя метлами, так что воспринял новость спокойно. Вырваться ненадолго из надоевшей школы было вполне неплохо, но у меня все равно не было свободных денег для развлечений, а просто так ходить там. Нотт с Гейлом предложили угостить меня сливочным пивом, но, подумав, я отказался. Они и так приглашали меня к себе и тратились. Пусть для их семьи это не было какой-то значимой суммой, все равно, гордость не позволяла соглашаться. Парни поняли и не настаивали. Джинни на сборы смотрела с завистью, но второкурсникам путь в деревню был заказан, так что ей не оставалось ничего, кроме как горестно вздыхать. Когда все ушли, я отправился в библиотеку. Домашние задания лучше всего было делать в тишине. День прошел плодотворно, я успел не только написать все эссе, но и отработать заклинания и даже позаниматься окклюменцией, так что к возвращению учеников из Хаксмида пребывал в благодушном настроении. Теодор притащил для Джинни целый пакет сладостей, которыми сестренка, конечно же, поделилась со мной, и настроение стало просто отличным, но продержалось недолго. Нас выдернули из гостиной, а некоторых младшекурсников уже и из кровати, и заставили идти в большой зал. Теряясь в догадках, мы нехотя собрались за столом Слизерина. Когда подтянулись другие факультеты, всем сообщили о проникновении в Хогвартс Сириуса Блэка. Большой зал гудел, как растревоженный улей. Мы с равенклавцами проявляли недовольство, гриффиндорцы одновременно паниковали и рвались в бой, хаффлпаффовцы же просто волновались. Рассказ о порезанном портрете стражи Гриффиндорской башни не произвел на нас впечатления, но высказывавшие недовольство старшекурсники были заткнуты обычным силенце, преподавателям было не до того, они спешили отправиться на поиски Блэка. Ночевка в большом зале вызвала новую волну возмущений, но деваться было некуда. Мы были в безопасности в наших гостиных, не успокаивались старшекурсники, какого Мордрида нас притащили сюда. Мы что, животные, чтобы спать в повалку на полу? Мистер Баул негромко окликнул Снейп, и слизеринцы тут же дисциплинированно умолкли. Пререкаться с разозленным деканом ни у кого желания не было. Дементоры оказывали влияние, пусть не слишком явное, но все же ощутимое. Нам с хаффлпаффовцами было полегче, мы хотя бы ночью были ограждены толстыми перекрытиями от них, а вот остальным студентам приходилось туго. Хогвартс был тих и мрачен, и потому предстоящий матч по квиддичу все ждали с нетерпением, и дождались. Вообще, игра едва ли не впервые мне не понравилась. Близость стражи Азкабана гасила всю радость, казалось, еще до того, как ты сам успевал ее ощутить. Болельщики вяло кричали, за дождем было трудно уследить за перипетиями воздушных сражений, ветер хлестал в лицо пригоршни ледяного дождя. Я успел пожалеть, что поддался уговорам и явился на стадион. Приоритеты я для себя установил, и к квиддичу в них места не нашлось. А наблюдать за тем, как наслаждаются полетом другие, спорное удовольствие. Рядом со мной стоял Малфой и с самодовольным видом ухмылялся. После того, как его ранил гиппогриф, Драко старательно изображал смертельно больного, потому сегодня вместо Слизерина с Гриффиндором играл Хаффлпафф. Наша команда была только рада уступить место в расписании, погода была отвратительной. Однако, несмотря на все неудобства, Квиддич любили и хотели досмотреть игру до конца. В гостиную мы возвращались мокрые и злые в сопровождении кипевшего негодованием декана. Нападение дементоров на игроков было беспрецедентным событием, потому неудивительно, что все были взволнованы. Снейп не стал церемониться, обвел студентов, обещавшим все кары небесные за одну только мысль о выходе из подземелий взглядом и стремительно вышел, запечатав дверь мощными чарами. Десяток секунд все оставались неподвижны, а затем, словно очнувшись, половина Слизерина бросилась за письменными принадлежностями, о скандальном происшествии стоило уведомить родителей, а через них и попечителей. На следующий день было тихо, а вот через день, когда за завтраком пришла почта, Малфоя едва не разорвала от желания поделиться полученными от отца сведениями, и, с трудом дождавшись обеда, мы собрались в гостиной нашего факультета, готовые слушать. За 2 года Драко достаточно вытянулся, чтобы не пришлось снова влезать на стол, теперь его и так видели. Задрав нос от гордости, он накинул сокурсников многозначительным взглядом, откашлялся и наконец-то приступил к рассказу. Как всем известно, дементоры подчиняются Министерству магии, так что позавчерашнее происшествие – их провал. Когда отец узнал об этом, он сразу отправился к министру. Драко сделал паузу, давая всем осознать высоту положения его семьи, но всем было наплевать, он это понял и затягивать не стал, продолжив. Признавать промах тот, разумеется, не пожелал, начал юлить, но отец не отступил. Поиски Блэка ведутся уже несколько месяцев, но результатов не принесли, что, кстати, тоже характеризует министерство не с лучшей стороны. Вот отец и поинтересовался, в чем причина присутствия дементоров в Хогвартсе. Почему Блэка не ищут по всей Англии, а сосредоточились именно на школе, и не обладает ли министр какой-то информацией, скрываемой от общественности? Фадж стал что-то лепетать о защите Гарри Поттера, на этом имени скривился не только Драко, но и половина слизеринцев, и тогда отец спросил, какого Мордрида из-за одного мальчишки подвергают опасности всех учеников школы. Министр попытался сослаться на защиту школы, но отец возразил, если опасность грозит Поттеру, уберите его из школы, и тогда Хогвартс не будет нуждаться в столь ненадежных и опасных охранниках. И Фаджу нечего было возразить. Торжествующе закончил Драко, неимоверно гордый и собой, и отцом. Так что, дементоров уберут, недоверчиво уточнила Гринграсс. Да, весело кивнул Малфой. Сказать, что мы обрадовались, ничего не сказать. Да, на нас присутствие стражи Азкабана оказывало меньшее влияние, и все же их близость напрягала и сказывалась на настроении и самочувствии. Да и о несанкционированных отлучках старшекурсников не стоило забывать, которых те были лишены с самого начала года. На обед мы явились с огромным опозданием, зато в прекрасном настроении. Признаться, я подумал, что Поттера действительно уберут из школы, раз уж из-за него Хогвартс стал целью Блэка, но настолько нам не повезло. Бледный и решительно настроенный на поиск приключений Поттер обнаружился за своим столом в компании таких же глупцов. Мне всегда было интересно, чем он руководствовался, отправляясь на дело, ведь не мог же он вправду думать, что справится с взрослым волшебником. Впрочем, это меня не касалось. Без дементоров даже дышать стало легче, наша жизнь быстро вернулась в нормальное русло. Мы уже поверили, что дальше все будет спокойно, когда Фарли появилась в гостиной и, выпустив из палочки в воздух красные искры, заявила: «Профессор Люпин, оборотень». В гостиной повисло неуютное молчание. Я, как и многие другие, закрутил головой по сторонам, ища тех, кто возразит, аргументированно доказывая неправоту Фарли, однако мысленно уже производил подсчеты, которые лишь подтверждали, что во время полнолуния Люпина не было на уроках, да и в Хогвартсе вообще его никто не видел. «Малфой, Паркинсон, ваши отцы входят в совет попечителей. Предлагаю с ними немедленно связаться», фактически приказала староста, насладившись всеобщей растерянностью. Драко по-деловому кивнул, сразу же поняв, насколько ответственное задание ему доверили, и, пока он писал отцу, остальные на повышенных тонах выясняли, что делать до того момента, когда взрослые вмешаются. У нас, к счастью, уроки с Люпином были лишь на следующей неделе, А вот шестой курс немного паниковал. «Так, а ну-ка тихо!» — повысила голос Фарли. «Полнолуние в следующий понедельник. У нас еще есть время. Ведите себя достойно, пожалуйста. Мистер Малфой, я уверена в этом, успеет разрешить наши затруднения до того, как опасность станет реальной. А то, что уже два полнолуния рядом с нами в школе был оборотень, тебя не смущает?» — нахмуренно спросила Дафна, скрещивая руки на груди. «Сейчас нам ничего не угрожает, но где гарантия, что...» «Гринграсс, давай ты не будешь разводить панику раньше времени», — перебила Фарли. Дафна оскорбленно поджала губы. «Но она права», — поддержали сокурсницу Нот. «Я не собираюсь посещать уроки этого недочеловека». Со всех сторон послышали возгласы в поддержку. Я тоже присоединил свой голос. Если Фарли узнала, что Люпин оборотень, то преподаватели не могут этого не знать. И тогда получается, если Дамблдор взял в штат оборотня, избавиться от него будет непросто, резюмировал я вслух. В гостиной снова повисла тишина, взгляды скрестились на мне, и пришлось пояснять. Фарли же узнала, что Люпин не человек. Профессора наверняка тоже в курсе. Люпин же учился в Хогвартсе. Значит, не значит, перебил меня Маккина. Мы не знаем, когда его обратили. Возражение было справедливым. Все равно я не верю, что Фарли умнее всех профессоров. Прости, Джемма, они должны знать. Они знают, спокойно произнес Забини, но как раз в тот момент в диалоге наметилась небольшая пауза, а потому его негромкий голос услышали все, и, конечно же, вопросительно уставились на него. Мне потребовалась консультация с деканом, ничуть не смутился тот, поэтому я был вынужден его побеспокоить в довольно позднее время, и застал его за варкой антиликантропного зелья. Реакция последовала незамедлительно. Кто-то вздохнул с облегчением, поняв, что хотя Люпин и оборотень, прием зелья уменьшает степень его опасности, другие же, напротив, услышали в словах Блейза лишь подтверждение худшим предположениям. «Все, я написал», — воскликнул Малфой, вставая из-за стола с пергаментом. «Прямо сейчас и отправлю отцу». Не то чтобы все не доверяли Драко, однако провожать его к Совятне вызвалось полфакультета, в числе которых был и я. Нам всем хотелось собственными глазами убедиться, что мистер Малфой получит сообщение, в том, что тот не применит воспользоваться предоставленными сведениями, мы не сомневались. Глава 6. Фарли с Маккиной то и дело нас одергивали, но и за завтраком, и на обеде, и на ужине мы всем факультетом бросали на преподавательский стол подозрительные взгляды. Дамблдор выглядел, как и всегда, расслабленно, а вот остальные профессора заволновались от такого внимания. Не то чтобы мы желали подобного, но удержаться и не взглянуть на оборотня было неимоверно сложно. Я косился на Люпина, как и все вокруг, пытаясь высмотреть какие-либо черты, отличающие его от нормальных людей. Конечно, мы прекрасно знали, что никаких внешних признаков не существует, но иррационально продолжали их искать. Настороженные слизеринцы едва не сорвали уроки Люпина, отказываясь к нему приближаться. Писать конспект, когда оборотень ходит по кабинету и в любой момент может оказаться за спиной, не все сумели себя заставить. Хоть и понимали все, что в дни новолуния тот безвреден, но подсознательный страх мешал мыслить здраво. Два дня от Малфоя-старшего не было ни слуху, ни духу. К Драко все чаще обращались с вопросами, почему его отец медлит и ничего не предпринимает, так что тот уже не был рад всеобщему вниманию, но в субботу мы дождались перемен. Явившись на завтрак, мы, уже по привычке, посмотрели на преподавательский стол. Люпин выглядел откровенно больным, с синяками под глазами и нездоровой бледностью кожи, убедились, что от оборотня нас отделяет немалое расстояние, и только после этого приступили к трапезе. И вот тогда-то в дверях большого зала и появились авроры. Студенты замерли, с удивлением, тревогой или облегчением, смотря на чеканивших шаг мужчин. Я повернулся к столу преподавателей, Люпин проявил сдержанный интерес, явно не подозревая, что гости явились по его душу, а вот Дамблдор заволновался и даже привстал со своего места. О чем авроры говорили с директором, мы не слышали, купол тишины кто-то предусмотрительно установил. Но когда оборотень покорно поднялся из-за стола и подошел к аврорам, а те сразу же сковали его антимагическими наручниками, металлические браслеты и соединявшая их цепь обладали характерным цветом, так что сомнений ни у кого не возникло, Дамблдор все же встал. Его слов мы тоже не услышали, а вот ответ – да. Аврор уже вышел из-под гасящего звуки купола. Довольно бреда, Дамблдора. Не советую вмешиваться в дела Аврората, а то как бы мы ни припомнили, кто именно притащил в полную детей школу темную тварь, да не отправили вас в Азкабан на пару. Дамблдор осел, со стола Гриффиндора донесся пока еще тихий ропот, мы благоразумно молчали. В тишине Люпина вывели из большого зала. Перед самыми дверями мужчина, очевидно, возглавлявший Авроров, остановился и, окинув студентов недоброжелательным взглядом, произнес: «Теперь вы в относительной безопасности. Ваш директор заигрался, наняв на профессорскую должность оборотня, и мы не применим выяснить, единственное ли это нарушение устава школы. Но пока, продолжайте завтрак». И он просто ушел, как будто кому-то этого могло хватить для того, чтобы в действительности почувствовать себя в безопасности и как ни в чем не бывало вернуться к еде. Пока все смотрели на Аврора, Дамблдор успел покинуть большой зал, остальные же преподаватели выглядели так, словно ничего не произошло, лишь Снейп едва заметно кривил губы в подавляемой улыбке. Что ж, от оборотня мы избавились, но одновременно лишились и профессора по защите. И что-то мне подсказывает, что нового до следующего года увидеть нам не доведется. Мое предположение подтвердилось, заниматься пришлось самостоятельно. Старшекурсники взвыли, однако не отказались помогать младшим. И получалось у них получше, чем у оборотня. По крайней мере, мы могли рассчитывать на то, что непонятные моменты нам будут разжеваны и повторены столько раз, сколько потребуется для того, чтобы разобраться, а не как раньше, дополнительные занятия только для гриффиндорцев. Признаю, я немного предвзят. Возможно, обратись мы к Люпину, он бы и не отказал. Вот только предлагал занятия он исключительно своим любимчикам-гриффиндорцам, а мы не любим навязываться и одалживаться. Да и теперь, зная, что профессор даже не был человеком, ущемление уже не казалось обидным. Как бы то ни было, я вполне неплохо справлялся с самостоятельным обучением, Маккина меня хвалил, да и так я видел, в сравнении с другими слизеринцами, что не вхожу в число отстающих. С остальными предметами также не наблюдалось сложностей. Школьная жизнь, наконец-то, налаживалась. Перед рождественскими каникулами был объявлен второй поход в Хогсмид, и на этот раз я решил не отказываться. Сама волшебная деревня по-прежнему не вызывала во мне интереса, но теперь у меня появились друзья, которым мне хотелось сделать подарки на Рождество, а это означало, что без посещения магазинов не обойтись. Все эссе были написаны и ничто не могло помешать нам развлечься. В Хогсмид мы шли шумной толпой, но в самой деревне сразу же разделились. Приобретение подарков лучше было провести без свидетелей, чтобы не испортить сюрприз. Покупая Джинни заколку с анимированной птичкой, я внезапно осознал, что совсем не жадный. Стоила безделушка немало, но почему-то мне было совсем не жалко денег, хотелось порадовать сестренку. Все остальные подарки вместе взятые обошлись мне в меньшую сумму, но, главное, мне хватило и на красивое перо для Теодора, и на фигурные закладки для книг для Фелисии, и на переливающиеся чернила, о которых недавно упоминал Грегори, и даже на небольшие наборы празднично упакованных конфет для всех остальных хороших знакомых. Довольный собой, я вышел из магазина, пряча свой мешочек из драконьей кожи, в который были сложены все покупки, в карман, и завертел головой, высматривая друзей. Но вместо слизеринцев заметил Лонгботтома, болтающего с пустотой. Пустота отвечала голосом Поттера. Попытку Поттера уговорить декана отпустить его в Хогсмид без подписанного родителями, или, в его случае, опекунами, разрешение мы все видели, и отказ Стелли расслышали четко, и все же Поттер в Хогсмиде. Наглость меня возмутила. С чего этот мальчишка вообразил, что ему все позволено? Мало нам было 2 месяцев с дементорами, из-за него охрану могут снова усилить. Стараясь не привлекать к себе внимания, что было совсем несложно в потоке бегавших из магазина в магазин студентов, я подобрался поближе и смог услышать часть диалога. Не раздумывая, я ухватил шедшего мимо Баула за руку и попросил немедленно привести старост. 5 минут спустя Поттер был разоблачен и уведен в Хогвартс под конвоем Маккины. «Зачем, Рон?» – негромко спросила Гринграсс, успевшая подойти вместе с Гейлом и Крэббом. «А нечего правила нарушать», – буркнул я, не чувствуя угрызений совести за то, что выдал сокурсника. «Мы не друзья, чтобы я его прикрывал». Дафна дернула плечом, но больше никак не прокомментировала мой поступок, а вот парни одобрили гадость, сделанную мальчику, который выжил. Меня же настолько захватила подслушанная информация, что обращать внимание на обсуждение я перестал почти сразу. Я даже не заметил, как мы переместились в 3 метлы, позволив друзьям вести меня. Поттер едва не плакал, говоря Лонгботтому о том, что подслушал в этом самом пабе. «Сириус Блэк, крестный Гарри Поттера, душевные страдания Поттера меня не трогали, и все же сведения были интересными. Думать о нем было неприятно, потому я усилием воли выбросил эти мысли и включился в общий разговор. В Хаксмиде мы в итоге задержались до самого вечера и, надо сказать, прекрасно провели время. А по пути в школу мне на глаза попалась тощая черная псина, и я вспомнил о единственной собаке в школе, Клыке, с которого мысль перескочила на его хозяина. Хагрида уже отстранили от преподавания, пригласив на замену профессора Граблидерк, но это было лишь началом конца. Из-за скандала с Люпином директор явно опасался высовываться, и если раньше еще пытался защитить лесника, то теперь умыл руки. Судьба Хагрида была незавидной. Мы все понимали, что Малфой сам виноват в том, что случилось с гиппогрифом, и все же были на его стороне. Профессору, который не в состоянии контролировать учеников и учебные материалы, допускающие возникновение опасных ситуаций, в Хогвартсе не место. Грегори с Теодором снова приглашали меня в гости, но я отказался, несмотря на мольбы Джинни, которая хотела погостить у Ноктов, но не считала это возможным без меня. Однако я был настроен решительно. «Джин, пойми, я не хочу быть должным. Мы же друзья, и в том числе поэтому я и отказываюсь», — вздохнул я. Сестра не выглядела довольной, но отступила. «Но летом ты согласишься», — припечатала она и покинула меня, отправившись радовать Асторию своим согласием приехать на каникулы. В нору мы оба возвращаться не желали. Последний завтрак перед каникулами начался спокойно и даже весело. Со всех сторон доносились радостные восклицания и смех, студенты строили планы, договаривались о встречах вне школы. Совы появились точно по расписанию, но их было слишком много, писем перед самыми каникулами никто не ждал. Однако сразу же стало понятно, что дело не в письмах из дома, совы доставили экстренный выпуск ежедневного пророка. «Сириуса Блэка поймали», — закричал кто-то быстро читающий из-за стола Равенкла. Все уткнулись в газеты, даже те, кто не выписывал пророк, читали у соседей по столу. На передовице было две колдографии, самого Блэка и Эммилины Вэнс, колдуньи, о которой раньше никому из нас не доводилось слышать. Из статьи все узнали, что Вэнс училась на факультете Гриффиндор вместе с Блэком, а после окончания Хогвартса по его рекомендации вступила в Орден Феникса, где они успели сблизиться и стать друзьями, и потому она знала его тайну. Сириус Блэк скрывал ото всех свою способность превращаться в животное. О том, что он анимаг, знали лишь самые близкие друзья, говорила мисс Вэнс в интервью. А далее следовал рассказ, как, прогуливаясь в Хаксмиде, она увидела тощую черную собаку, в которой с немалым удивлением опознала бывшего друга и нынешнее разыскиваемое лицо номер один. Не тратя время на вопросы, мисс Вэнс обездвижила Блэка, связала и транспортировала в Аврорад, где издала на руки дежурному Аврору. Разбираться с беглым преступником никто не стал, его тут же переправили в Азкабан, где и подвергли поцелую дементора, стандартной процедуре для беглецов. Дочитав статью, я поежился. Дементоры – это ужасно, как ни крути. За нашим столом было относительно тихо, слизеринцы переговаривались в полголоса, а вот гриффиндорцы шумно радовались и поздравляли Поттера с свершенной, пусть и руками Аврората, местью. Тот улыбался и выглядел довольным, чего нельзя сказать о Дамблдоре. Переведя взгляд на стол преподавателей, я обнаружил, что директор хмурится. Уж не знаю, что его опечалило, вряд ли судьба Блэка. Отвернувшись, я скользил взглядом по большому залу, пока не остановился на Потил. Та выглядела немного удивленной, что на ее обычно лишенном эмоций лице было очень заметно. Задумавшись, почему она, если я прав в своих подозрениях, не злится из-за гибели своего приспешника, я снова пропустил момент, когда разговоры утихли, и вздрогнул от голоса директора, напутствовавшего всех перед отправкой на каникулы. После завтрака все разбрелись по гостиным, за вещами, а час спустя я уже провожал друзей на Хогвартс-экспресс. Впереди ждали 3 недели тишины и одиночества, и, конечно же, книги. Глава 7. Как и всегда на каникулах, я старался все время проводить с пользой. Поскольку учеников в Хогвартсе осталось мало, накрывали один общий стол, за которым сидели и преподаватели. И раз уж мне совершенно не хотелось оказываться на таком близком расстоянии от Дамблдора, приходилось выкручиваться. Трапезы в большом зале я старательно пропускал. За завтраком ограничивался несколькими булочками, которые хватало и убегал до того, как кто-нибудь успевал что-то сказать, а вечером забегал на кухню по пути из библиотеки. Но вот от обеденной встречи с другими обитателями Хогвартса деться было некуда. Однако все равно я старался сесть так, что не оказываться напротив директора, и рациональный страх, что он залезет мне в голову, не проходил. К счастью, до меня никому не было дела, и на мое отсутствие не обращали внимания. На Рождество я обнаружил целую гору красиво упакованных пакетов, сваленных на тумбочке у кровати и рядом. Было неимоверно приятно, что про меня не забыли. Грегори, Теодор и Астория подарили мне книги, копии дорогущих справочных изданий, получить в свое распоряжение которые я и не мечтал. Фелисия прислала собственноручно связанный шарф из шерсти живоглота с эмблемой Слизерина, необычайно теплый и приятный на ощупь. Джинни подарила новые перчатки, а Чарли прислал куртку из драконьей кожи. Остальные знакомые ограничились сладостями. Я был счастлив. Единственным событием за каникулы стал увод Хагрида, который я наблюдал в окно библиотеки в последние дни года. Трое волшебников в темно-бордовых мантиях, Авроры, под прицелом палочек вывели несостоявшегося профессора из его хижины и сопроводили к выходу из школы. На следующий день из разговоров гриффиндорцев я узнал, что арест Хагрида – это последствия происшествия с гиппогрифом, ранившим Малфоя. Не знаю, была ли связь, но после того, как школа осталась без лесника, Дамблдор в большом зале перестал появляться. Хагрида жалко, не столько его вины было в той ситуации, чтобы оказаться в Азкабане, но зато хоть от директорских взглядов я был защищен. Семестр начался спокойно. Уроки по-прежнему были интересными, теоретические знания по окклюменции выросли настолько, что я перешел к созданию основы под первый ментальный щит, а директор по большей части в Хогвартсе отсутствовал, что позволяло не волноваться и не отвлекаться от учебы. В феврале Чарли прислал 10 галлеонов, буквально приказав устроить на эти деньги празднование дня рождения. Чуть подумав, я согласился с тем, что это хорошая идея, и во время следующего посещения Хагсмида закупил в трех метлах сливочное пиво, а в сладком королевстве оставил почти половину подаренной суммы. Задерживаться в деревне я не стал. В день влюбленных одинокому студенту там было неинтересно, и поспешил вернуться в Хогвартс, где скучали недопущенные к прогулке из-за возраста Джинни и Фелисия. Сюрприз удался, день рождения я встретил в кругу друзей, получив не только порцию подарков, но и массу положительных эмоций. Моя предприимчивость заслужила уважительные взгляды как от сокурсников, так и от старших учеников. Стратегическое планирование было дано не всем. Праздник удался вдвойне. В преддверии пасхальных каникул намечался очередной поход в Хагсмид, и Малфой неожиданно обратился ко мне с вопросом по организации праздника. Его день рождения был в начале июня, и другой возможности купить сливочное пиво, а может и что покрепче, и сладости у него не было. Рассказав все, что тот хотел знать, я пораньше отправился спать, окклюменция вымотала, а проснулся посреди ночи от землетрясения. «Что это было?» – испуганно вскричал Теодор, зажигая свет. «Без понятия», – отозвался я дрожащим голосом. Пришлось откашляться. «Смотреть пойдем», Нот уже выпутывался из одеяла, так что я последовал его примеру. Если это вправду было землетрясением, оставаться в подземельях было наиглупейшим решением. Быстро одевшись, мы направились в гостиную, где постепенно собирался весь факультет. Никто ничего не знал, конечно, а потому взволнованные студенты высказывали самые разнообразные предположения. В разгар волнений появилась Фарли с сообщением, что декана нет на месте. Еще немного поспорив, мы всем факультетом направились на выход. Ежась на весеннем ветру, мы смотрели на светящиеся окна замка, ни одни мы были разбужены непонятным шевелением камней. Старосты накладывали согревающие чары на первокурсников, остальные справлялись сами. Разговоры постепенно возобновились, все гадали, что это было. Второй толчок взрыв заставил нас мгновенно умолкнуть. Над Хогвартсом поднималось зарево рассвета. Декан появился почти час спустя. Фарли оставила в гостиной записку, где нас искать, так что Снейпу не пришлось блуждать по школе. Выглядел он злым, но страха в его глазах не было заметно. Хотя уж Снейп-то наверняка сумел бы скрыть подобную эмоцию, чтобы не пугать нас еще сильнее. Мы ждали криков, обвинений в том, что весь факультет посмел покинуть подземелья посреди ночи, нарушив тем самым комендантский час, но ничего подобного не последовало. «Угрозы нет», — отрывисто сообщил декан. «Возвращайтесь в гостиную». «Что это было?» — робко поинтересовалась Паркинсон. «Вас это не касается, мисс Паркинсон». «Но, сэр», — возмутилась Фарли, — «мы живем в подземельях, если замок рухнет, нас он погребет под собой. Для того, чтобы Хогвартс рухнул, потребуется нечто большее, чем один темномагический ритуал», — выплюнул Снейп и выразительно посмотрел на нас. «Возвращайтесь в гостиную». Продолжать спор не имело смысла, раз декан сразу не сказал, в чем дело, можно было не рассчитывать на то, что он сделает это теперь. «Сэр», — обратилась Фарли, — когда большая часть слизеринцев двинулась к замку. «Да, мисс Фарли, сэр, вам известно, какой ритуал был проведен?» «Нет, директор выясняет этот вопрос». «Понятно», — издевательски протянула наша староста, ничуть не смутившись под недовольным взглядом Снейпа. Мы с Теодором переглянулись и поспешили догнать остальных. До утра никто так и не пошел спать, только первокурсников заставили разойтись по спальням. Сна не было ни в одном глазу, все гадали над неизвестным ритуалом. Вообще, Слизерин был именно тем факультетом, чьи студенты могли найти ответ на этот вопрос. Равенклавцы знали не меньше нашего, конечно, однако их знания носили академический характер, да и не было их в непосредственной близости. Представители старых чистокровных родов устроили мозговой штурм, но так и не сумели прийти к единому мнению. Все-таки кровь – это еще не все. Пусть старые семьи лучше понимали магию, с этими знаниями они не рождались. Сошлись на том, что магический выброс такой силы обязан был сопровождать неимоверно мощный ритуал по-настоящему черной магии, не просто темной, а именно что черной. Черных магов в мире насчитывались единицы, а в Британии даже просто темных выслеживали и без разговоров отправляли в Азкабан, и потому это сознание, что кто-то решился на столь беспрецедентную демонстрацию мощи, становилось страшно. А если вспомнить, что произошло это не где-то в глухом лесу, а в Хогвартсе, самом безопасном месте в Британии, прямо под носом у Дамблдора. И от этого становилось уже не просто страшно, а жутко. До утра мы просидели в гостиной как на иголках, ожидая повторения толчков, но, к счастью, все было спокойно. На завтрак мы явились в числе первых, но аппетита у многих не было. Вяло ковыряясь в тарелках, мы дождались, когда большой зал заполнится такими же невыспавшимися, встревоженными учениками, и только тогда появился директор. На то, как он шествует к своему месту, все смотрели молча. Улыбка никого не смогла обмануть, ответа мы ждали почти осязаемо. Не думаю, что Дамблдор обрадовался необходимости объясняться, но и отказаться он не мог. Успокоительные расплывчатые уверения все пропустили мимо ушей, продолжая ждать настоящего ответа на вопрос, что же случилось ночью. «Друзья, вам не о чем волноваться». Фарли только начала вставать, когда ее опередил Дидгари, хаффлпаффовец. «Директор, при всем уважении, магический всплеск мы все ощутили, что говорит о его необычайной мощи. Мы не можем не волноваться, когда рядом находится подобный объект. В конце концов, мы живем в подземельях». Фарли едва не мурлыкала. Впервые не слизеринцы оказались теми, кто требовал от директора правды, не веря его лживым словам. «Мистер Дидгари, уверяю вас, мы со всем разберемся. А сейчас вам пора отправляться на занятия». Поднявшийся гул заглушил последние слова Дамблдора. После бессонной ночи желания идти на уроки ни у кого не было, но делать было нечего. Поняв, что дневной сон нам не светит, все наконец приступили к завтраку. Соседи по столу переговаривались, обсуждая слова Дидгари. Эта семья числилась в сторонниках директора, а потому его выступление многих удивило. «Я же по привычке рассматривал учеников, одним ухом прислушиваясь к разговору. Настроения на других факультетах царили нерадостные, даже гриффиндорцы не были до конца успокоены, хотя и верили директору, что уж говорить о других». Хаффлпафф волновался, равенклавцы были задумчивы, и только Потил улыбалась потусторонней счастливой улыбкой. «По моему телу побежали мурашки, а волосы на руках встали дыбом. Как же я умудрился забыть, кто присутствует в Хогвартсе? Мерлин, конечно. Если Потил, темный лорд, нет ничего удивительного в мощи проведенного ритуала. Пусть гриффиндорцы на каждом углу кричат, что Дамблдор – великий волшебник, доказательств тому никто не видел. Директор, может, и силен, но, что с того, если его сила никак не проявляется? Зато имя Волдеморта не просто так до сих пор боятся произносить, его деяния все еще на слуху, и речь не о убийствах грязнокровок. В конце концов, до маглорожденных никому нет дела, а вот до магии есть. Темный лорд многого добился, пусть об этом и не принято говорить. Некоторые даже болтают о бессмертии. Я запнулся в рассуждениях и едва не хлопнул себя по лбу. Что значит болтают? Если Патил – это темный лорд, то бессмертие – не болтовня. Патил, казалось, ничего не замечала. Она улыбалась и крошила булочку, иногда отправляя в рот маленькие куски. О чем она думает? Узнать это было не в моих силах, но мне почему-то казалось, что разрушение Хогвартса в ее планы не входит. Она ведь вернулась в школу, хотя, будучи темным лордом, точно не нуждалась в знаниях, даваемых на третьем курсе. Это могло означать, что пока она по каким-то причинам не может заявить о себе. Возможно, у нее недостаточно сил. Рон, идем. Дарун, осталось 5 минут. Потрясла меня за плечо Гринграсс. «Да-да, иду», — отозвался я, вставая. Я не мог перестать думать о Патил, о лорде, о его силе, и посреди урока меня осенило. За время, проведенное в библиотеке, я успел узнать многое, в том числе, заклинание, с помощью которого определялась магическая сила. Книга мне попалась случайно, она была плохо систематизирована, бытовые чары в ней соседствовали с лечебными, так что я ее отложил, но это заклинание запомнил. Его применяли в случаях, когда нужно было быстро оценить состояние здоровья, например, при травмах. Если нет истощения и с магией все в порядке, даже самые страшные повреждения не так уж опасны, магия защитит. Так вот, я решил проверить магическую силу Патил. Осталось только вспомнить, в какой именно книге я видел то заклинание, найти его и научиться накладывать. И все это в преддверии экзаменов. Ничего, дело полезное, я справлюсь. Глава 8. Хоть и учился я хорошо, к экзаменам приходилось готовиться всерьез, по несколько раз перечитывая лекции и до автоматизма отрабатывая заклинания. Глупо было бы получить низкую оценку, когда знаешь ответ на вопрос. На поиски в библиотеке оставалось немного времени, так что ту самую книгу я нашел только в середине мая. Пролистывание страниц ничего не дало, пришлось перечитывать внимательно. Я быстро понял, что зря забраковал книгу, в ней было множество полезных заклинаний, которые я теперь и выписывал себе в блокнот, очень удачно подаренный Ноктом на день рождения. К счастью, наконец-то найденное заклинание оказалось совсем несложным и получилось у меня с первого раза. По ходу тренировки я узнал, что Лонгботтом вправду почти сквиб, а вот Поттер, наоборот, довольно сильный волшебник, лишь немного уступавший Малфою, зато превосходивший Гейла и Нокта. Было интересно узнать о себе, но сам я этого сделать не мог. Впрочем, я не обольщался, вряд ли моя магическая сила может оказаться больше, чем у друзей. Зато я убедился, что заклинание никак не ощущается. Все мои подопытные ничего не заметили. Несколько дней я потратил на попытки подстеречь Патил в коридорах, но та буквально растворялась в толпе сразу после уроков. Конец учебного года был все ближе, и я решил, что дальше откладывать некуда, или сегодня, или никогда. В большом зале было шумно, финальный матч Гриффиндор-Слизерин должен был начаться через 2 часа. Патил сидела с краю стола, подальше от прикидывавших шансы на победу каждой команды сокурсников. На меня тоже никто не обращал внимания, и я решился. Достав палочку из чехла на руке, я, стараясь действовать незаметно, направил ее на Патил и одновременно с нужным движением прошептал заклинание. Патил вздрогнула всем телом, завертела головой по сторонам, почувствовала магию, но я уже убрал палочку и отвернулся, силясь переварить полученные сведения. Показатели были невероятными, огромными. Магическим резервом такого размера, если верить книге, обладал лишь Мерлин. Но были и хорошие новости. Несмотря на впечатляющие возможности, в данный момент сил у Патил почти не было, ее аура была тусклой, как при серьезном истощении. Я оказался прав в своих предположениях, темный лорд еще не вернул себе былую силу и потому был вынужден оставаться в роли ученика, избегая подозрений. На сегодняшний день он ни для кого не представлял угрозы. Экзамены проходили довольно спокойно, без неожиданностей. Я волновался только перед рунами, знания по этому предмету были важны для меня лично, хотелось продемонстрировать хороший результат, а остальные предметы сдавались для галочки. Полезность изученного на них, по моему мнению, была весьма спорной. Чары с травологией я сдал с легкостью, на трансфигурации повезло с билетом, хотя после увольнения МакГонагалл успехи в этой области демонстрировали многие ученики. Очевидно, метод преподавания Стеллера был лучше, а вот на защите от темных искусств пришлось попотеть. Приглашенный Дамблдором работник Министерства магии гонял каждого экзаменуемого по всему материалу, не ограничиваясь вопросами из билета. Но все было позади. Я сдал все экзамены и сдал неплохо, Теперь можно было подумать и о том, что меня удивило. Дело снова было в Патил. Я случайно увидел, как она колдует, и едва не завалил трансфигурацию от изумления. Во-первых, половину заклинаний она произносила невербально, уровень шестого курса как минимум. А во-вторых, даже мне было видно, насколько уверены и выверены движения ее волшебной палочки. Патил колдовала так, словно у нее за плечами был многолетний опыт. Впрочем, стоило Стеллеру повернуться в ее сторону, и Патил тут же произносила заклинание вслух и начинала совершать не ошибки, нет, но лишние движения, нарочито демонстрируя неопытность. Я старался не пялиться на нее в открытую, но постоянно ловил себя на том, что наблюдаю за ней. Не из страха, я ведь видел истощение. Меня восхищало мастерство, идеальность исполнения заклинаний. Я не знал, как относиться к Патил, потому что не знал, была ли это Патил. Пока все радовались окончанию учебного года, я не мог отрешиться от мысли, что восхищаюсь потенциальным темным лордом. Сейчас я не мог, как на первом курсе, гордо заявить, что распределение на Слизерин не окажет на мое отношение к ситуации никакого влияния, что раз моя фамилия Уизли, то я не перейду на темную сторону. Я стал старше и уже не мог притворяться, что мир черно-белый. Сейчас все, что объединяло меня с Уизли, это фамилия. Я даже не мог сказать, люблю ли я еще родителей. Уж слишком давно я с ними не общался нормально. Нет, я не стал темным магом, хотя мое отношение к запретным знаниям трансформировалось. Теперь я, как и остальные чистокровные, считал, что повальный запрет – преступная глупость. Если темный лорд сейчас заявит о своем возвращении, я не знал, какую сторону приму. Я все так же не мог одобрить убийство маглорожденных, подобное не казалось мне нормальным, но все мои друзья, весь мой круг общения состоял из слизеринцев, семьи большинства из которых были на стороне Волдеморта, а на другой стороне был Дамблдор, которого я не уважал и которого боялся, и родители, которые не желали со мной знаться только потому, что распределяющая шляпа 3 года назад выкрикнула: «Слизерин, Мерлин, Рон, немедленно перестань хмуриться», закричала Фелисия, подбегая ко мне. «Мы все сдали, у меня превосходно по трансфигурации, ты можешь в это поверить». Невольно улыбнувшись, я посмотрел на подругу с умилением. «Я в тебе и не сомневался». «Да, тогда у меня для тебя есть ответственное задание», понизив голос, заговорщицки прошептала она. «Какое?» — широко улыбнулся я, невольно заражаясь ее хорошим настроением. «Перед каждыми экзаменами или другими важными событиями, ты будешь говорить моему брату». Я расхохотался, не дослушав. «Договорились». И, найдя глазами Грега, закричал: «Гойл, твоя сестра умница». Фелисия посадила мне на колени живоглота, который тотчас же утробно замурчал, и сбежала к подружкам. А я сидел на диване в слизеринской гостиной и среди шума и веселых выкриков гладил кота. «Все будет, как будет. У меня отличные друзья, замечательный брат с сестрой, а самому мне всего 14 лет. Пусть о темном лорде волнуются другие.